Глава первая. Боль, казалось, длилась вечность, терзая тело и сознание. Хотелось только одного — темноты и покоя. Но все проходит, и эта нестерпимая боль ушла, оставив после себя лишь сильную пульсацию в затылке, висках и груди. Бер открыл глаза. Яркое солнце ослепило его, заставив зажмуриться. Он приподнялся на дрожащих руках, с трудом перевернулся на живот, и его тут же вырвало. Через какое-то время, отдышавшись, он снова открыл глаза. Боковым зрением отметил, что неподалеку кто-то лежит, и повернул голову. В мозгу словно бомба взорвалась, и Александр во второй раз потерял сознание. Когда он снова очнулся, было уже темно. Бер тупо смотрел на ночное небо, затянутое тучами, и радовался отсутствию боли, но шевелиться пока опасался. В голове царила пустота, мыслей совершенно не было. «Хорошо, только пить хочется», — вяло подумал он. «Чувак, ты очнулся!» — заголосил кто-то рядом. «Хорош дрыхнуть!» Бер медленно повернул голову на звук. Перед ним на коленях сидел недавний знакомец, тот самый долговязый парень, с золотой фиксой во рту. «Чем это ты меня приложил?» Бер попытался встать, но закружилась голова, и он со стоном откинулся на спину. «Не, ну ты, чувак, даешь! Да мы пальцем тебя не тронули! Я так понял, нас всех вырубили!» — затараторил Длинный. «Леха Гвоздь до сих пор в отключке валяется, а Макс умер!» Неожиданно парень расплакался, спрятав лицо в грязных ладонях. «Вот и вся ваша бандитская воинственность», — подумал Бер. Он тяжело вздохнул и попытался подняться на ноги. Ему это удалось, хоть и не без труда. Голова по-прежнему кружилась, хотелось лечь, но сначала нужно было разобраться, что происходит. «Не вопи», — попросил он парня. Поняв, что тот еще долго не сможет успокоиться, Александр решил осмотреть место происшествия. «Может, хоть что-то прояснится». Метрах в десяти от него лежали двое. Он приблизился к одному, присел на корточки и взялся за запястье. Пульс прощупывался, и даже было слышно, как парень дышит. Бер присмотрелся к лежащему. «Ага, это, наверное, Леха Гвоздь», — пробормотал он себе под нос. «Очухается. Теперь к следующему». Бер переместился ко второму парню и проделал всю процедуру заново. Но все и так было понятно. Труп уже начал остывать. «Блин, что я ментам скажу?» — с досадой проговорил Александр. Тут из-за туч вышла луна, осветив все вокруг. Стало видно, что из глаз, носа и ушей погибшего натекло много крови. Вспомнив, как его корежило совсем недавно, Бер передернулся. «Черт, ведь и я мог сейчас так же валяться», — подумал он. От представленной картины волосы встали дыбом, а по спине пробежали мурашки. Стало еще светлее. Бер посмотрел на небо и застыл с открытым ртом. В разрыв облаков заглядывали две луны. Одна обычная, испещренная темными пятнами кратеров, вторая в два раза меньше размером, отсвечивала чуть в стороне, красуясь красноватой поверхностью. Зрелище явно не соответствовало привычной картине неба. Александр таращился вверх минут десять и даже не заметил, что сел на землю. «Слышь, кореш, может, Макс того? Ну, жив еще?» — вывел его из оцепенения голос Долговязова. Александр взял себя в руки, решив, что с лунами он разберется позже, и вместо ответа спросил. «Успокоился уже?» «Да», — ответил Долговязый, пытаясь скрыть смущение. «Твой товарищ мертв. Давно уже. Минимум несколько часов». Подумав, Бер поинтересовался. «А где ваш четвертый?» «А хрен его знает. Скорее всего, сбежал, когда мы в бессознанку брякнулись. Всегда был трусоват. Но я с ним потом перетру». «Ну, это вряд ли». «Почему еще?» — удивился Длинный. «Потом объясню». Беру не хотелось указывать на небо. Он питал слабую надежду, что две луны — это глюк, как следствие сотрясения мозга, например. «Чувак, у тебя есть представление, где мы? Что-то мне подсказывает, что мы сейчас далеко от гаражей, да и две луны смущают как-то, не по-детски». Александр подскочил на месте. «Так ты тоже видел?» «Ну да, я уже часа два как очнулся, и даже прошелся вокруг, пока вы тут в отключке валялись. По-моему, нас перенесло на какой-то пустырь. Кому делать нечего, непонятно». «Не будем торопиться с выводами, надо дождаться рассвета, тогда и оглядимся как следует». Бер посмотрел на часы. Стрелки остановились на начале восьмого. Он потряс рукой, и часы завелись. Удовлетворенно кивнув, он достал из кармана джинсов мобильный. Телефон не работал. «Мобилу проверяешь?» — хмыкнул парень. «Дохлый номер. Моему телефону каюк пришел». «Слушай, Длинный, помолчи, без тебя тошно». Александр вытащил аккумулятор и вставил его заново. Не помогло. «Фикса я». «Чего?» Бер недоуменно глянул на гоп-стопника. «Фикса, кликуха такая у меня», — представился парень. «Ну да», — Бер усмехнулся, — «кто бы сомневался». «Чё, не нравится моя кликуха?» — Фикса ухмыльнулся. «А по мне так в самый раз». «А я совсем не против. Фикса так фикса. Если б ты еще по-человечески разговаривал, а не на своем полублатном, да на людей в подворотнях не кидался, был бы на приличного человека похож». «Но-но, не наезжай, мы тут, походу, в одной лодке, дружить нужно», — с обидой в голосе сказал парень. «Хорошо», — пошел на попятную Бер. «Сначала разберемся, что с нами, и, главное, где мы, потом все остальное». «Согласен», — Фикса задумчиво почесал затылок. «Слышь, у тебя случаем пожрать нету? Ну, типа батончика шоколадного». «Нету». «Я так и думал», — парень вздохнул. «А воды тоже нет», — предупреждая вопрос, сказал Александр. «Мысли читаешь, что ли?» — хмыкнул Фикса. «Твои мысли у тебя на лице написаны». Бер поднялся на ноги, преодолевая головокружение. «Кажется, рассвет скоро». «Неужели мы так долго в отключке провалялись?» — удивился Фикса. «Ой, правда, смотри!» Александр промолчал. Край восходящего солнца озарил горизонт, открыв молодым людям нереальную картину. На восток уходила степь, заросшая выгоревшей на солнце травой. На всем обозримом пространстве не росло ни деревца. Сами они стояли на остатке асфальтированной дороги, усеянной разнообразным мусором. Эта дорога раньше тянулась до улицы Урицкого и вливалась в проспект академика Погорелова, но сейчас обрывалась метрах в 15 от них, будто ножом кто-то срезал и ее, и часть города. Слева раньше был поворот к гаражам, возле которых Бера и пытались ограбить, но ни поворота, ни самих гаражей не просматривалось. «Ёкарный бабай!» — воскликнул Фикса, ошарашенно оглядываясь вокруг. «А где пустырь?» Александр развернулся на запад, и его взгляду предстала еще более утопическая картина. Десятки полуразрушенных кирпичных хрущевок загораживали горизонт. От более новых панельных девятиэтажек остались только груды щебня и бетонных плит. За этими развалинами должны быть улицы с частными домами, но отсюда они не просматривались. Повсюду в небо поднимался дым от многочисленных пожаров. У Александра заколотилось сердце, ведь там его дом, родители и сестренка. Только теперь, когда потрясение от увиденного затмило собой все остальные чувства, в душе его проснулась тревога за родных. То, что этот мир другой, он понял сразу. Бер втянул ноздрями воздух. Дышалось очень легко, несмотря на примешивающийся сильный запах гари. Потом подпрыгнул, прислушиваясь к ощущениям. Прыгать было вроде полегче, чем обычно, но Александр все же решил, что это игра его воображения. «Мне нужно идти», — пробормотал он. «Я один гвоздя не дотащу», — ошарашенно произнес Фикса. Бер повернулся ко второму парню, все еще лежавшему на асфальте. Тот со стоном пошевелился. Фикса засуетился вокруг своего друга, пытаясь растормошить. «Давай помогу», — предложил Бер. Не дожидаясь ответа, он присел перед постановающим парнем и сознанием дела принялся массажировать определенные точки за ушами, на шее и висках. Минут через пять гвоздь, наконец, открыл наполненные страданием глаза. «Ты как, дружбан, в норме?» — обеспокоенно поинтересовался Фикса. «Нет», — подал голос Леха. «Ничего, скоро в себя придешь. Минут 20-30 и порядок. У меня так же было». «Мне нужно идти». Александр поднялся. «Там мой дом». «Подожди, Леха очухается, вместе пойдем», — кивнул Длинный в сторону друга. «Я должен знать, что с моими». «Хочешь, иди, но я бы все-таки подождал чуток, учитывая происходящее», — парень обвел рукой вокруг. «Мы можем понадобиться друг другу. Конечно, ты старше и наверняка считаешь себя умнее и опытнее, но подумай сам. Если твои живы, тогда ты зря волнуешься. Если мертвы...» Тут Фикса выставил руки ладонями вперед в примирительном жесте. «Сам же видишь, что там», — он кивком показал на развалины города. «Тогда и спешить незачем. А вот если ранены и завалены в доме, тут-то мы и понадобимся. Где ты будешь искать спасателей, когда они всем нужны? Да и есть ли они еще, эти спасатели?» Берни, ожидавший такой рассудительности от грабителя, по-иному взглянул на парня. «А тебе самому домой разве не надо?» «Куда? Общага наша там была», — Фикса показал рукой в сторону степи. «Теперь сам видишь». «Значит, студенты», — констатировал Бер. «Все учитесь?» «Ага, индустриальный институт, факультет информатики и робототехники», — с гордостью произнес Длинный. «Обалдеть», — удивился Бер. «Вот уж не думал, что наш институт начал выпускать роботобандитов». «Стоп, а ты что, у нас учишься?» «Закончил уже. О, смотри, наш Гаврик, похоже, окончательно пришел в себя». Они одновременно склонились над гвоздем, пытавшимся сесть, помогая ему в четыре руки. Пока приводили в чувство третьего счастливчика, пережившего катастрофу, совсем рассвело. Александр нервничал все сильнее. «Где мы?» — Леха туманным взором оглядел окрестности. «Поднимайся давай, мы тебе поможем, надо идти, все вопросы позже». Бер засуетился, пытаясь поднять гвоздя, но тот застонал, схватившись за голову. «Этот хмырь что тут делает?» — спросил он у Длинного, кивая на Бера. «И где Макс?» «Вон лежит, умер он», — коротко ответил Фикса. При виде Макса с растекшейся вокруг головы лужей крови гвоздя вырвало, потом еще раз. «Как же так?» — хрипло спросил он, борясь с тошнотой. Ему никто не ответил. «Надо ментовку вызвать, скорую». «Гвоздь, какая скорая? Какая милиция? Ты вокруг посмотри, все разрушено, города почти нет. Мы вообще хрен знает где!» — заорал Фикса. Нервы у него не выдержали. «Не ори, без тебя в ушах звенит», — огрызнулся гвоздь. «Хватит, достали вы меня», — остановил зарождающуюся ссору Александр. «Лично мне некогда. Вы идете со мной или нет? Время дорого». «Идем, Леха», — уже спокойно обратился к другу Фикса. «Ладно, но все же не по-людски Макса тут бросать». «Мы вернемся за ним позже и похороним», — пообещал Александр. Он подхватил Леху с одной стороны, Фикса с другой, но парень был еще слаб и еле волочил ноги. «Не так лихо, а то блевану на кого-нибудь», — предупредил Леха, сморщившись. Его товарищ поспешно отступил подальше. Бер взглядом заставил Длинного вернуться. «Давай, парень, шевелись, нам нужно поскорее в город», — поторопил он. «Куда нас занесло?» Гвоздь озадаченно рассматривал окрестности, явно ничего не понимая. «Сами не знаем», — сказал Фикса. «Ты давай, чувак, двигай поршнями, спешить надо». «Хреново мне! Сейчас прополощет!» — просипел Леха, и в следующую секунду его вывернул наизнанку. Бер и Фикса отпустили парня с состраданием, наблюдая за его мучениями. Леху рвало, пока желудок не опустошился. Потом еще некоторое время его выворачивало в сухую. Наконец страдалец задышал ровно и самостоятельно поднялся с колен, покачиваясь от слабости. «Куда идти-то?» — спросил он. «Вот сразу чувствуется подход делового человека. Никаких лишних вопросов». Длинный похлопал друга по плечу. «А идем вон к тем развалинам, которые остались от нашего Зареченска. Пошли, по дороге расскажем». «Попить у вас, конечно, нет?» — на всякий случай спросил Гвоздь. «А этот вопрос уже лишний. Что, сушняк?» — ухмыльнулся Фикса. «Да пошел ты!» — с каждой минутой Лехе становилось заметно лучше. Он прибавил шагу, чему Александр очень обрадовался. Пока они добирались до развалин, Фикса не умолкал. Рассказывал другу, что с ним происходило, пока тот был без сознания. За 20 минут пути он выдвинул десяток версий произошедшего, одна сумасшедшая другой. Бер шел молча и почти не слушал словоохотливого студента. Единственный раз он открыл рот, когда Фикса попросил подтвердить его слова о двух лунах на ночном небе. Район хрущевок встретил их запахами смерти и крови. Беру вспомнилась Чечня. Тот же запах, те же ощущения. Он невольно подобрался. Сработали вбитые инструкторами рефлексы морского пехотинца. На молодых попутчиков страшно было смотреть. Лица их позеленели. Казалось, парни вот-вот потеряют сознание. Трупы лежали повсюду. Александр отметил, что большинство скончалось, как Макс. Возле их голов натекли лужи крови. Некоторые умерли за рулем своих автомобилей. Потеряв управление, машины катились некоторое время и врезались, куда придется. Вот «Волга» въехала в витрину чудом уцелевшего супермаркета, посшибав с полок товар. Вот «Газель» развернула поперек дороги, и в нее врезались «Жигули». Сквозь слегка тонированное боковое стекло виднелся силуэт водителя, уткнувшегося головой в рулевое колесо. Ребята не стали подходить к нему. Не сговариваясь, они свернули к магазину, влезли через пролом и набрали еды, воды и сигарет. Бер поначалу смущался, но потом плюнул на приличие и решительно отвинтил крышку бутылки с газировкой. Пить хотелось неимоверно. «Живем, пацаны!» — довольно проговорил Фикса с набитым ртом. По пути им встретилась группа мужчин и женщин с двумя детьми. Всего 20 человек. Эта первая встреча Александра очень утешила. Радовало, что не все погибли, и надежда, что родные избежали печальной участи, окрепла. Люди пытались разобрать завалы на месте рухнувшей пятиэтажки. Под тоннами обрушенных кирпичных стен слышались стоны и крики раненых. Не останавливаясь, чтобы предложить помощь, троица прошла мимо, провожаемая хмурыми и растерянными взглядами. Чем дальше углублялись они в пострадавший район, тем чаще попадались им уцелевшие и не до конца разрушенные здания, и все больше встречалось людей на улицах. Многие разбирали завалы и помогали раненым. Другие бродили бесцельно, словно в прострации. То тут, то там слышались крики потерявших родных и близких. Судя по гулу, на одной из улиц работала тяжелая техника. Где-то вдали выл одинокий пес. Парни шли к частному сектору города, с ужасом разглядывая то, что осталось от немаленького населенного пункта. Их не окликали. Они тоже не задавали вопросов. Лишь однажды Фикса хотел подойти к трем пожарным, устало курившим возле своей машины. «Не стоит», — остановил его Александр. «Вряд ли они что-нибудь знают и понимают, что произошло». Спустя 20 минут они добрались до нужного района. Частные дома почти не пострадали. Более того, за ними были видны уцелевшие 9-этажки, стоявшие на правом берегу Широкой. «Значит, чем дальше от эпицентра, тем целее город», — отметил про себя Бер. «Долго нам еще?» — Леха крутил головой, осматривая улицу. Дома стояли целые, лишь у некоторых слетели крыши, будто над ними пронесся смерч. Разрушены были только очень старые постройки, возведенные еще до войны, и строения, примыкающие к хрущевкам. «Нет, 5 минут!» — Александр ускорил шаг. Увидев свой дом из красного кирпича с крышей, покрытый зеленой металлочерепицей, Бер с облегчением выдохнул. Внешне дом был не поврежден. Когда он вместе со спутниками вошел во двор, к нему подбежала овчарка, завиляла хвостом и лизнула руку, приветствуя хозяина. «Не укусит?» — настороженно спросил Фикса. «Нет, Дана, тихо, это свои». Александр ласково потрепал собаку по холке. Та пренебрежительно обнюхала чужих и отошла. «Мама!» — позвал Бер, поднимаясь на крыльцо. Дверь распахнулась, и на порог выбежала женщина лет 60 с красными от слез глазами в домашнем платье и тапочках на босу ногу. Из-за ее спины выскочила симпатичная девушка лет 18 и бросилась брату на шею. Александр крепко обнял сестру и поцеловал в щеку. «Мы так волновались! В городе черт знает, что происходит! Мы с мамой с ума сходим!» — затараторила Ксения. «Папа до сих пор лежит, не приходит в себя. Мы пытались вызвать скорую, но телефоны не работают, ни домашний, ни сотовый, как отрезали. Соседи говорят, землетрясение, только какое-то странное, много погибших». «Мама, покорми этих охламонов, пожалуйста», — попросил Бер. «Я к отцу. И еще, мам». «Что, Саша?» — с тревогой спросила женщина. «Скорой не будет». «Ты что-то знаешь?» «Есть догадки», — ушел от ответа сын. «Но не более». «Так это не землетрясение?» — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала женщина. «Я так и думала. Папа в спальне, а вы, ребята, пойдемте со мной». С этими словами она развернулась и ушла на кухню. Фикса и Гвоздь разулись, чувствуя себя неловко под прищуренным взглядом девушки, и пошли по коридору. «Сашка, тебе помощь нужна?» — позвала Ксения. «Нет, но будь недалеко». «А эти кто?» «Потом», — отмахнулся Бер. Он прошел в спальню, где на диване лежал отец, присел на край и приподнял ему веки. Вглядевшись в зрачки и прислушавшись к ровному дыханию, Александр осмотрел уши, ноздри. Не заметив крови, он с облегчением вздохнул. Из увиденного сегодня Бер сделал вывод, что многие погибли от резкого повышения внутричерепного давления. Александр положил левую руку отцу на голову, а правую на живот. Сосредоточился, чувствуя в лбу привычное легкое покалывание. В первую очередь он решил прощупать головной мозг в поисках возможных повреждений и лишь потом заняться другими органами и энергетическими каналами. Неожиданно перед закрытыми глазами появилась яркая картина всех частей тела и органов, словно он смотрел в анатомический атлас. Только картинка оказалась не статичной. Было видно движение, будто на мониторе суперсовременного медицинского оборудования. Быстрый ток крови, биение сердца, сжатие и расширение легких, подрагивание мышц, стенок внутренних органов. Прежде он не мог настолько ярко и детально видеть организм больного человека. Александр с детства имел способности к экстрасенсорике. С возрастом они только усиливались и несколько раз даже помогали ему выжить в армии. Частенько ему снились сны, которые почти полностью сбывались. Он предчувствовал неприятности и мог видеть энергетику человека, и даже иногда по цвету и интенсивности свечения мог определить, какой орган болен. Можно сказать, что сверхъестественное было его вторым увлечением после единоборств и оружия. Впрочем, оружием он предпочитал любоваться, держа в руках как некую абстрактную силу, заточенную в кусок металла. Применять его надоело до чертиков еще в армии, но любовь к нему осталась. Бер скрывал свои способности от знакомых. Не хотел лишний раз выглядеть дураком в глазах посторонних, а еще немного боялся ответственности. Боялся, что не справится, если кто-то попросит о помощи. Вдруг он не сможет ее оказать, или еще хуже, навредит больному. Только семья была в курсе его необычных способностей. Папа, бывший офицер ракетных войск и материалист до мозга костей, делал вид, что с сыном все в порядке. Мама немного побаивалась, вдруг от лукавого. Ксения же была в восторге и без зазрения совести пользовалась способностями брата в своих целях. Хорошо, хоть ума хватало не рассказывать о них подругам, за что Александр был ей очень благодарен. Сидя у постели отца, Бер удивлялся своим новым возможностям, но глаза не открывал, продолжая сканировать его тело. Убедившись, что тот просто не пришел еще в сознание, как многие, пережившие катастрофу, Александр успокоился. От облегчения у него непроизвольно потекли слезы. Типичная ситуация, являвшаяся еще одной причиной скрывать свои способности от посторонних. Он не понимал, почему организм так реагирует, но, как всякий мужчина, стеснялся своих слез. «Что же со мной происходит? Наверное, усиление восприятия — ответ на стрессовую ситуацию», — промелькнула в голове мысль. «Ладно, потом разберемся». «Ксюша! Что случилось?» — та влетела в комнату, как угорелая. «На шатырь тащи!» «Ага, сейчас!» Так же стремительно девушка унеслась. «И воды принеси!» — крикнул Бер вдогонку. «Ага!» — донесся ее голос из кухни. Через несколько секунд вместе с сестрой в спальню вошла мать. «Вроде все в порядке. Открывайте на шатырь», — спокойно скомандовал Александр. Он не хотел лишний раз волновать мать, и без того поводов для беспокойства выше крыши. «Когда он придет в себя, ему будет плохо. Возможно, захочется пить». «Ага, мы это уже проходили», — встряла Ксения. «Не агакай, словно старуха глухая», — раздраженно сказал Александр. «Иди лучше гостей развлеки». «Твои дружки саморазвлекай», — надулась сестра. «Не ссорьтесь, нашли время», — мать поднесла флакон к носу главы семьи. По комнате поплыл резкий запах. Отец резко вздохнул, закашлялся и открыл глаза. «Что случилось?» Едва слышно спросил он. В комнате раздался дружный вздох облегчения. В тот же день на семейном совете приняли решение оставить молодых людей в доме как несчастных, лишившихся дома и родных. Оба студента оказались родом из соседней области и сильно переживали отсутствие возможности связаться с семьей, но виду старались не показывать. Им выделили чудом уцелевший однокомнатный флигель позади дома. Небольшую трещину, образовавшуюся в одной из его стен, можно замазать, и будет как новый. Александр так никому и не сказал, что эта парочка пыталась его ограбить. Более того, именно он предложил студентам остаться и убедил родных, что так будет лучше. Макса они похоронили вечером того же дня, недалеко от места, где он погиб. Бер прочитал над могилой две молитвы «Отче наш» и «Царю небесный утешителю». Молитвы были не к месту, только других он не знал. Прошло больше недели после катастрофы, дни тяжелого изнурительного труда. Все работы производились вручную. Александр, Алексей, Ксения и Фикса, которого, как оказалось, звали Николаем, трудились в одной бригаде, занимавшийся разбором завалов и поиском уцелевших. Мама Александра и Ксении, Валентина Николаевна, сидела дома, готовила на всю ораву обеды и ухаживала за еще слабым мужем. Сергей Борисович на второй день уже ходил самостоятельно. Непривычная слабость нервировала сильного духом мужчину. Перенесенные последствия катастрофы сильно пошатнули его здоровье. Немолодой, уже 60 в этом году исполняется. Александр с грустью смотрел на отца, но пока ничего поделать не мог. Повторить трюк с просвечиванием организма качественно, как в прошлый раз, не удавалось. Нужны были тренировки и свободное время, а его как раз и не предвиделось. Александр устало опустился на обломок плиты и вытер со лба пот. Толку было мало, лишь в очередной раз размазал по лицу грязь. Пыль забивалась в ноздри, не давая нормально дышать. Бер посмотрел на серые от пыли руки и тяжело вздохнул. Перчатки давно прекратили свое недолгое существование, и на ладонях красовалось несколько новых мозолей от постоянной работы ломом и киркой. Техники катастрофически не хватало, завалы приходилось разгребать собственными силами. Александр с сочувствием оглянулся на сестру. Он не раз и не два предлагал Ксении отправляться домой. Не дело молодой девушке смотреть, как из-под завалов достают труп за трупом. Но та постоянно отказывалась. Упрямая. «Поберегись!» — закричали неподалеку. Бер машинально отпрыгнул на несколько шагов в сторону и только потом поднял голову. В этот момент часть стены рухнула, подняв тучу пыли. Бер с тревогой поискал взглядом Ксению и двух приемышей, как он про себя окрестил студентов. Слава богу, в момент обрушения их не было рядом. Убедившись, что никто из близких не пострадал, Александр поспешил туда, где еще клубилась пыль. Возможно, кого-то из добровольных спасателей зацепило и требуется срочная помощь. Подбежав к месту аварии вместе с другими, Бер увидел, что обвалившаяся стена открыла проход внутрь здания. Седобородый мужчина в синем пропыленном рабочем комбинезоне заглянул внутрь и сразу отшатнулся. Любопытного мужика скрутило в рвотном позыве, но он удержался, лишь торопливо отошел подальше. Народ загомонил вокруг него, выспрашивая, что он увидел, однако мужчина молча отмахнулся. Не удержавшись, Александр тоже заглянул в пролом и чуть было не последовал примеру Седобородова. Зрелище не предрасполагало к длительному разглядыванию. Сколько в здании лежало тел, было не понять. На первый взгляд не меньше дюжины. Тела погибших начали разлагаться, и дух мертвечины чувствовался уже достаточно явно. Бер зажал нос рукой и снова заглянул внутрь. Судя по всему, в момент катастрофы все погибшие находились в одном помещении. «Праздновали что-то», — предположил Бер. «Ну, чего уставились?» — заорал на присутствующих бригадир Степан Григорьевич. «Хороший мужик, но не в меру крикливый, хотя осуждать его за это глупо. Подавляющее большинство людей давно были на грани истерики. Тысячи людей в городе находились под завалами. У многих пропали или погибли члены семьи. Как тут не стать нервным?» «Давайте, давайте, работайте, доставайте тела и складывайте в сторонки», — на повышенных тонах продолжал раздавать приказы бригадир. Работу прекратили вечером. Пока еще было достаточно светло, но ночь обрушивалась почти мгновенно, и после восхода первой луны, которую уже окрестили белой, работать было бесполезно. Она светила тускло, и даже вторая луна, прозванная рыжей, за кирпично-красный оттенок поверхности, которая появлялась через час после первой, не исправляла положение. Да и не станешь работать с утра до позднего вечера, отдыхать тоже нужно. Случись разбирать завалы на земле, подключили бы к генераторам прожектора, и можно было бы работать в несколько смен. Здесь же не нашли ни того, ни другого. Склад МЧС с необходимым оборудованием находился в районе, которого сейчас попросту не существовало. «Слышь, Шура!» — прервал размышления Бера Степан Григорьевич. В другое время Александр недовольно скривился бы, услышав свое сокращенное имя. Терпеть не мог, когда его называли Шурой, но сейчас даже не обратил на это внимания. «Да», — он выпрямился. «Не в службу, а в дружбу. Помоги дотащить тело». Вместо ответа Александр недоуменно посмотрел на бригадира. «Понимаешь?» — неожиданно для Бера смутился мужчина. «Среди найденных сегодня погибших есть тело моего старого товарища. Помоги отнести его к нему домой. Тут, недалеко, жена и сын его живы остались». «Понятно, но в таком виде?» — Жену удар не хватит, когда она увидит окровавленный труп мужа. А что делать? Куда его деть? Морга нет. Не сжигать же его вместе с неопознанными. Что я потом его жинке скажу, когда она узнает, что я нашел Василия и не принес останки попрощаться? Да и не по-людски это. Хорошо, Степан Григорьевич, позову своих орлов, поможем. Вот и ладно, вот и чудно. Бригадир достал сигарету, прикурил. Я пока носилки организую, а ты подходи минут через 10 туда. Он кивнул, указывая на шеренгу лежавших неподалеку мертвецов, накрытых большим куском брезента. Скоро должен был прийти фотограф и запечатлеть каждого погибшего в нескольких ракурсах. Поскольку места для хранения трупов в городе не было, все тела сжигали во избежание эпидемий. И опознать погибших можно было только по таким вот фотографиям, которые хранились в наспех организованном спасателями штабе. «Тяжелый какой!» — пыхтел гвоздь. «Сейчас из рук выскользнет!» «Не ной!» — отдернул его Бер, хотя самому себе признался, что груз и правда кажется тяжеловатым. Наверное, это от накопившейся за день усталости, да и носилки оставляли желать лучшего. Обычный кусок брезента, 2 на 2 метра. Несли вчетвером. Ксения налегке шла в отдалении, от трупа уже ощутимо попахивала. Самодельная повязка на лице помогала мало. Зачем бригадир собирается принести полураздавленные останки к супруге погибшего? «Отговорить его, что ли, пока не поздно», — подумал Бер. Из-за угла прямо на кавалькаду добровольных спасателей выбежала девушка в разорванном спереди платье и с разбитыми в кровь губами. В разрыве платья мелькнула маленькая грудь, которую девушка и не пыталась скрыть. В ее глазах плескался страх при виде 5 человек в рабочей одежде. Девушка замерла и затравленно обернулась. Бер хотел спросить, что случилось, но не успел раскрыть рта, как раздался громкий топот, и на дороге появились 4 парней. У одного в руках был автомат Калашникова, у остальных обрезы от охотничьих двустволок. Парень с автоматом ударом ноги сбил девушку на землю. Та со стоном упала и закрыла голову руками, боясь продолжения побоев. «Что, тварь, добегалась? Говорили тебе, не дергайся, от тебя не убудет!» Со злорадством в голосе крикнул парень и только потом заметил посторонних. «Так, стоять, бросьте все на землю и сами лицом вниз, быстро!» Автоматчик навел ствол на 5 спасателей и сквозь зубы добавил. «Кому непонятно?» Подоспевшие к месту событий сотоварищи бандита тоже навели оружие на бригадира и подчиненных. Пришлось последовать унизительному приказу — бросить свою ношу и лечь на дорогу. Александр грозно посмотрел на сестру, взглядом попросив не дергаться и делать, как все. У него неприятно засосало внутри. Ситуация скверная, но в принципе ничего страшного. Вряд ли их будут расстреливать. Взять абсолютно нечего. Не будут же грязные спецовки отбирать. Максимум, что им грозило, получить кулаком в морду. Если бы не одно «но». Ксения. Отморозки вполне могут забрать сестру, чтобы поразвлечься. И что в таком случае делать? Кидаться грудью на стволы? Каким бы спецом ты ни был в армии, шансов справиться с 4 вооруженными молодчиками у тебя практически нет. Следующая фраза одного из парней заставила Александра до боли стиснуть зубы. «Смотри-ка, Толь, сними девка симпотная!» «Ну-ка, поднимите ее!» — приказал автоматчик. «Не трогайте ее!» Бригадир попытался подняться и получил удар в спину прикладом Калашникова. Мышцы Александра напряглись, он уже был готов действовать. Пока главарь рядом, есть небольшая возможность завладеть автоматом, а дальше главное, чтобы остальные продолжали лежать и не вмешивались. «Что несем?» Один из парней подошел ближе и откинул покрывало с брезента. «Фу, некрофилы, что ли?» Остальные молодчики заржали. Александр немного приподнялся на руках, готовясь резко вскочить из позиции лежа. «Толик, это мы! Не узнаешь, что ли?» Голос Фиксы заставил Бера замереть. «Кто это мы?» «Фикса и Гвоздь», — продолжил Николай, начиная вставать. «А, помню вас», — протянул автоматчик. «Поднимайтесь». Алексей и Николай не заставили себя упрашивать. «Чего делаете?» — поинтересовался главарь. «Перестали шарить по карманам у живых и переквалифицировались на шмон мертвецов?» «Нет», — Фикса отрицательно покачал головой. «Погибшего домой несем, только и всего». Главарь ненадолго задумался. «Фиг с вами, уматывайте отсюда, пока я добрый», — сказал он и подал знак подручным схватить беглянку. «Уходим!» Недовольно поглядывая на главного, бандиты исполнили приказ и, бросая на Ксению плотоядные взгляды, удалились. Избитая девушка не сопротивлялась, смирилась с незавидной участью или, скорее всего, просто отстранилась от происходящего с ней. «А как же она?» — робко подала голос Ксения. Александр шикнул на сестру, но, заметив, как та обиженно поджала губы, сказал: «Прости, Ксюш, мы ничего не можем сделать сейчас. Любое действие усугубит положение, и ее, и наше. Было бы оружие». Бер прервался на полуслове, и без того все понятно. Тем не менее, надо было что-то делать. Оказаться в подобной ситуации еще раз? Нет уж. Бер осмотрел товарищей и остановил взгляд на бригадире. «Степан Григорьевич, вам плохо?» «Нормально. Перенервничал чуть», — с трудом выталкивая слова, ответил мужчина и вытер пот со лба. «Чего стоим? Подхватили и понесли». Всю оставшуюся дорогу Бер постоянно ловил косые взгляды сестры, которые она то и дело бросала на приемышей. «Надо будет поговорить с ней по дороге домой. Не хватало мне вражды в доме. Кстати, неплохо бы узнать, откуда у ребят такие полезные знакомства». Пока Александр размышлял, траурная команда дотащила груз до места назначения. «Вот и все», — объявил бригадир. «Кладите сюда, у забора». Все с облегчением опустили брезент на землю. «Может, занесем во двор?» — предложил Бер. «Не нужно. У покойного сын взрослый, вдвоем справимся. А вы ступайте домой. Нечего вам на чужое горе лишний раз смотреть». «Спасибо», — за всех поблагодарил Александр бригадира. «Подобные сцены и правда лучше не видеть». «Ребятки», — обратился Степан Григорьевич к остальным, — «хватит с вас. С завтрашнего дня на раскопки не приходите. Все равно никого больше не найдем. Займитесь лучше обустройством новой жизни. Боюсь, уродов вроде тех, кого мы сегодня встретили, со временем только прибавится. Власти практически никакой, а анархия к добру не приводит. Идите и будьте осторожны». Бригадир по очереди пожал каждому руку и отвернулся. Александр отметил, что Степан Григорьевич так и не поинтересовался, откуда его рабочие знают бандитов. Зато от его сестры парочки так просто не отделаться. Вон как злобно поглядывает. Надо что-то с этим делать. Всю дорогу до дома Бер посвятил рассказу о том, каким образом познакомился с Алексеем и Николаем. Втроем они убеждали Ксению, что все в порядке и никакие они не бандиты. Дурью маялись по малолетству. Но теперь ситуация не та. Девушка лишь скептически хмыкала, но Александр по глазам видел, буря пронеслась мимо. «Маме только ничего не говори про пацанов», — попросил ее Александр. «Хорошо, но вы мне будете должны», — поставила Ксения условие. «И просто так не отделаетесь». «Заметано», — согласился Фикса. Гвоздь поддакнул.